Глава 21. Удар в спину. Когда очнулась от обморока в собственной комнате, в голове был сумбур. Страх, облегчение, попытки собрать воедино осколки информации, представшей теперь в ином свете, обида, тревога – все смешалось. Еще и мутило весьма ощутимо. Последствия нервного перенапряжения или чисто физической слабости фиг знает. Потому присутствие в комнате помимо девочек еще и Регары почти не тронуло. Но сидит рядом с кроватью мрачный блондин, что с того? Пусть сидит, если ему не имется. А я устала и спать хочу. Поспать мне не дали. Дроу молча, но решительно заставил сначала съесть полную тарелку какой-то жидкой бурды из овощей с мясом. Насчет вкуса кушания ничего не скажу. Ела через силу и лишь для пользы дела. Организму так или иначе нужно восстанавливаться. Девочки тоже молчали, вероятно, опасаясь говорить в присутствии повелителя. Нужно будет извиниться перед ними, как ушастый уйдет. А то опять напугала бедных. Еще надо придумать, как донести им рассказанное Лираном так, чтобы не подставить снова Черноглазого. «Пей». Непререкаемым тоном потребовал мужчина, поднося к губам большой стакан желтого с розовым отливом сока и из местного фрукта. Принюхалась. Уф, какая гадость. Я уже пробовала именно этот сорт. Кислятина жуткая. Аромат напоминает переспелую черешню, а по вкусу, как смесь граната с лимоном. Причем лимона 2/3. «Пей», – настойчиво повторил Дроу. «Сейчас тебе это необходимо». «А с каких это пор ты в няньке записался?» – досадливо поморщилась. «Выпьешь, уйду», – скрипнув зубами, пообещал он холодно. Пришлось подчиниться и, заткнув пальцами нос, быстро выхлебать эту пакость. Едва стакан опустил, Регар поднялся и молча вышел. Ну и слава богу, теперь можно и с мелкими поговорить спокойно, если бы не прослушка. «Девочки, простите меня, пожалуйста, я куда-то опять вляпалась?» Несвойственным ей серьезным тоном оборвала меня кудряшка, садясь на краешек кровати. «Роша сказала, ты вышла размяться на 10 минут и пропала». «Так вышло», – я виновато развела руками. Потом вкратце описывала произошедшее, думала, как бы половче и главное сказать, и Черноглазого не выдать. «Ты, как всегда, в гуще событий», – Лайза устало потерла лоб. «Вечно оказываешься там, где не надо и в самое неподходящее время». «Самое подходящее», – вставила вдруг вампирша. «Зря, что ли, мы Лирана спасали?» «Вот и я говорю». Милена расслабилась и даже улыбнулась, хоть и кривовато. «Тут дело нечисто». «Слушайте», – зевнув, протянула я и кивнула на стенку. «Мне бы бумагу и чем писать». «Поняла», – правильно истолковала задумку Шайни. «Сейчас принесу, полежи пока, а то ты бледная какая-то и вялая». Я снова зевнула, проводив ее взглядом, и откинулась на подушки. «И вправду совсем нехорошо, и спать как-то хочется. Сил никаких нет, глаза слипаются просто». Вопреки усилиям, налитые неуместной тяжестью веки опустились, и меня просто выключило. Проснулась в темноте от громкого бульканья в желудке и настоятельного требования организма сводить его в туалет. Села, сквозь туман, в котором плавали мозги, вяло чертыхнулась. Регар, сволочь, явно чего-то в еду подмешал. Или в сок. Тело казалось вялым и размытым, любое движение стоило огромного напряжения. Комната, моя собственная, кстати, дрожала и расплывалась перед глазами. На столике около изголовья кровати большой стакан чего-то золотистого. Нет уж, второй раз я на это не поведусь. Кое-как поднявшись, по стеночке добралась до туалета. Потом уже в буквальном смысле выползла в общую гостиную. Интересно, кто меня в дом 30 солнц перетащил? И зачем? А остальные тоже тут? Попыталась позвать девчонок, но из горла вырвался лишь сиплый шепот. «Надо попить и позвать снова». Взгляд выхватил графин с водой в паре шагов слева. «До дверей соседней комнаты вчетверо дольше, я просто не дойду. Думается, если что и было подмешано, так именно в стакан с соком у кровати». Пошатываясь, как пьяная, доковыляла до столика. Выхлебала прямо из горла живительную влагу. Никогда не принимала наркотиков, но, наверное, если обкуриться какой-нибудь травой, эффект будет тот же. Потеря ориентации, заторможенность и ватно-свинцовые конечности. То есть тяжелые и мягкие одновременно. До комнаты Роши я таки доплелась. Несколько раз вяло постучала и даже дверь открыла. Пусто. В смысле, кровать вампирши была пуста. Нужно проверить. Может, девочки в одной комнате собрались зачем-то. Глубоко вздохнула, собираясь силами и... плавно сползла по косяку на пол. Ненавижу дроу. И вдруг, как вспышка перед тем, как погрузиться в сон. А в Лирана я влюбилась, кажется. Дура. Смутно знакомые звуки и запахи постепенно ввинчивались в мозг. Назойливый аромат жасмина, смех Роши, невнятное ощущение важного незавершенного дела, темнота. Сквозь сон возбужденные голоса моих девчонок казались далекими, но мало-помалу становились все громче и ближе. Наверное, все не так уж плохо. Милена так и вовсе щебетала весенней пташкой, а вот Лайза более сдержана, и в ее голосе чудится тревога. Вот только смысла фраз я почти не понимаю. Так гул какой-то и в ушах звенит. Вот к девочкам присоединяется Зара. Ее легко узнать по привычке произносить слова нараспев, при этом словно обрубая окончание. Вопросы, ответы, уточнения. Все сливается в одно. Висков касаются теплые ладони, но, вопреки логике, сразу становится зябко. Неприятная щекотка по всему телу и все та же кисельно-вязкая темнота. «Ну вот, сейчас должна прийти в себя», — удовлетворенно заявила тренер. «А ей не рано?» Милена замялась, и я даже по голосу понимала, покраснела. «Ригар говорил, что от того, сколько Даша проспит, сейчас зависит ее жизнь». «Уже можно», — подозрительно равнодушно и холодно отозвалась Дроу. «Опасность миновала». «Вот она обрадуется, когда мы ей расскажем», — воскликнула Кудряшка. «Я бы не была так в этом уверена», — сдержанно возразила Шайни. «Почему?» Мелкие замечания у Лайзы явно удивились. «Это из-за повелителя?» – расстроенно протянула романтичная малышка. «Но она же сама говорила». «Не в том смысле. Когда объяснял причины, по которым усыпил Дашу, он не лгал. Я бы заметила, но не договаривал точно, и мне это не нравится. Боюсь, ей также не понравится». «Да уж», – задумчиво вставила вампирша. «Сюрприз имеет все шансы стать неприятным». «Какой сюрприз?» – спросила я, наконец разлепляя веки. «Воды можно, только без снотворного, пожалуйста». Еще слегка штормила, и села я не без труда. Когда Зара поднесла к губам стакан и помогла напиться, стало полегче. «Зачем?» – стараясь держать себя в руках, обратилась к Дроу. Шатенка промолчала и отвела взгляд. «Лиран жив?» – не выдержала. «Если они меня усыпили, чтобы без помех его устранить?» «Понятия не имею. Скорее всего, он сейчас у храма судьбы», – пожала плечами тренер. «Идти туда долго и по традиции магии пользоваться нельзя, да и бессмысленно. Дня через три будет здесь, если поторопится, то через два». «Тогда повторюсь, зачем, Зара?» «А мы испытания прошли», — не выдержала Милена и радостно подпрыгнула. «Первыми!» Вздрогнув, я прикусила губу и через силу выдавила. «Ты шутишь?» — с безумной надеждой. «Нет!» Все с тем же энтузиазмом. «Мы сначала думали, последними придем. Живности в тоннелях не так, чтобы много было. Но шли-то медленнее всех, да и без тебя непривычно». Тут малышка посмотрела на меня и поубавила обороты. Радость сменилась растерянностью. Видно, меня основательно перекосило, раз доходить начало даже до кудряшки. «Нас было трое, а остальные шли поодиночке. Побоялись на нас нападать и так увлеклись разборками между собой, что в итоге мы первыми на поверхность». «Даш, ты чего такая бледная?» «Значит, я не ошиблась». Лайза угрюмо кивнула самой себе и всунула мне в руки глубокую миску, исходящую паром и ароматом еды. «Подкрепись, пока я рассказываю. Все-таки ты почти два дня спала». Вот и отпала необходимость в ответ на мое «зачем». «Ригар, сволочь! Как же я ненавижу дроу!» Кусок в горло не лез, но я заставляла себя жевать и глотать. Шайни права. Силы понадобятся при любом раскладе, благо в тарелке была какая-то кашеобразная похлебка, подавиться сложно. Оказывается, едва я заснула, повелитель вернулся и сквозь зубы проинформировал девочек о том, как я умудрилась пройти последние испытания, минуя лабиринт. Наплел с три короба о плохом самочувствии и необходимости живительного сна. Угу. И ведь не врал, зараза остроухая. Ему действительно было просто необходимо, чтобы я вышла из игры на эти два дня. И да, это давало мне возможность выжить, только... В тот же вечер весь наш квартет переместили в дом 30 солнц, а на завтра объявили про испытание. И, конечно, мои его не только прошли, но и умудрились стать первыми из всех, и, судя по лихорадочному блеску в глазах Милены, Ригар уже взял их в оборот. Господи боже! Я отдала полупустую тарелку вампирше и закрыла глаза. Как теперь быть? «Когда из пещер вышли, повелители другие дроу нас уже ждали», — завершая рассказ, произнесла Шайни. Милена выскочила на пару секунд раньше, и Ригар предложил ей стать его женой. «Ты согласилась?» Хрипло от ужаса спросила я и подняла взгляд на влюбленную дурочку. «Сама-то как думаешь?» – хмыкнула Роша. «У него не только глаза синие, но и руки длинные. А еще он так целуется!» – передразнила мелкую. «Она да, сказала, раньше, чем в сознание пришла». «Да уж», – мрачно хмыкнула Лайза. «Когда Дроу нашу красавицу поцеловала, она от счастья из реальности выпала. Так во что мы вляпались на этот раз?» «В то, из чего и не вылезали», – буркнула Сипла. «Зара, не зря же эта Дроу до сих пор здесь. Пусть в разговоре не участвует, но явно подслушать нас можно и так, а если шатенка не ушла, значит, чего-то ждет. По закону и в соответствии с традициями Ригар обязан был предложить это первое из первых», – сдержанно пояснила куратор. «После второе и так далее». «Вообще-то первой являюсь именно я», – ехидно возразила женщине. «Почему Милене?» «Но Даша...» Кудряшка даже отшатнулась и полным слез голосом выдавила. «Повелитель же тебе не нравится. Ты... Или это неправда? Я... Прости...» Я схватилась за голову. Прав был Лиран, когда твердил, что я дура и всеми силами пытался нас остановить. Жаль, ничего хорошего из этого не вышло. Судьба? Скорее уж, закон подлости. А теперь поздно и бессмысленно объяснять мелким, в чем подвох. Только Черноглазого выдам. «Ты была без сознания», – сухо заметила шатенка. «Повелитель сам меня усыпил, не менее сухое. Это была вынужденная мера, обусловленная состоянием твоего здоровья», – Зара развела руками. «Переохлаждение, потеря крови, раны, нервное потрясение. Любой лекарь подтвердит необходимость действий брата. Лучше скажи ему спасибо. Он даже эликсира древних не пожалел для тебя. Редкость, между прочим. А то, что побочным эффектом является сонливость, так это мелочь. «Ты ведь себя хорошо сейчас чувствуешь?» «Прекрасно!» – зло прошипела я. К этому моменту и вправду чисто физическое состояние заметно улучшилось. Не знаю уж, еда ли сделала свое дело или эликсир, но слабость ушла. Почему только я не рада? Вопрос риторический. В чем-то я понимала Ригара. Даже если забыть про традиции и долг чести, ему так или иначе необходимо вновь активировать заклятие предков. Без магии света все обитатели этого закрытого мира просто погибнут. Но почему именно Милена? Впрочем, окажись на ее месте Роша или Лайза, лучше бы не стало. Хотя о чем я? Какая разница, кто? Хм, а почему одни способны зажечь белое солнце, а другие нет? Этого не знают и сами Дроу, я так поняла, отбирают по нескольким признакам. Воля к жизни, сообразительность, выносливость и судьба. Ну да, еще добровольное согласие стать женой повелителя. Может, в этом есть какой-то смысл? Ведь срабатывало так или иначе. Истерику прочь. Сейчас нужно мыслить логически. С первыми пунктами все ясно. В мистику я не слишком верю, поэтому судьбу отодвигаем в сторонку. Тем более, что она все равно на нас четверых указывает, а меня это категорически не устраивает. Так что определяет возможность претендентки зажечь солнце? Жажда власти? Ни у одной из нас четверых ее нет и в помине, и Ригару это хорошо известно, а он... Не то, в общем. Согласие на брак? Тоже вряд ли. Во-первых, опять мистика и бред, а во-вторых, за прошедшие века наверняка не раз и не два встречались влюбленные в повелителя и девушки Дроу, но зажигали именно и иномерянки. Так что влюбленность Милены значения для Дроу точно не имеет. Так. Чувствую, меня совсем не туда понесло. Среди всех солнц вряд ли еще хоть одна испытывает нежные чувства к Ригару. Не та обстановка, да и романтичность не способствует выживанию в аду. А если нужна страсть? Нет, Лиран говорил о последствиях свадебного обряда, сообщают перед вратами. Тут как бы не расстарался остроухий жених, у любой невесты все желания как рукой снимет. Я зашла в тупик. Логика оказалась бессильна. Как ничего не понимала, так и не понимаю, кроме одного. Кудряшка – первая жертва, причем уже давшая согласие. При всех ее достоинствах, вроде наблюдательности, доброты и покладистости, сильно сомневаюсь в ее способности зажечь солнце. Слишком пугливо, да и... Поймав себя на мысли, что попросту ищу оправдание уже принятому решению, я усмехнулась. Чего уж, толку себя обманывать, когда все и так ясно. Единственный способ сохранить всем нам жизнь – зажечь это чертово солнце. А тут без жертвы никак, вопрос только в ее личности. Но еще в количестве жертв, конечно. Сколько их уже было, молчу. Сколько еще будет? Нужно постараться, чтобы хватило одной, а все сходится на мне. А Милена? Ее поведут на заклание вместо меня? Совсем еще девочку, добрую, светлую и романтичную девочку убьют, чтобы сохранить жизнь мне? А как я буду жить после такого? Как? Не просто не уберегла, а поменялась с ней местами? Ни за что. У нее еще вся жизнь впереди, а я... У меня тоже жизнь впереди была бы, если бы не стечение обстоятельств, а теперь... Чего уж, ходить по земле, зная, почему погибла кудряшка? Нет. И так будущее в этом аду светит не самое радостное, если добавить ко всему еще и муки совести. Тем более совсем не факт, что на смерти Милены кошмар закончится. Кто будет следующий? Лайза? Роша? Если допущу убийство хоть одной девочки, назад пути не будет. Ригар просто не станет слушать моих возражений, а мне останется лишь смотреть, как одна за одной гибнут самые близкие в этом мире люди. Еще и Лиран. Пока я жива, повелитель не оставит того в покое, так что... Замуж за Ригара выйду я, бросила коротко. Хотите вы этого или нет, но по традиции приоритету первый из первых, а это именно я. Даша, как ты? Милена спрятала лицо в ладонях и скрылась в своей комнате. Душераздирающие рыдания комментариев не стоили, как и осуждение в глазах вампирши и Зары. Лайза, впрочем, лишь побледнела и прикусила губу, стараясь ни на кого не смотреть, я направилась к себе. «Дарья, послушай!» Дроу влетела следом за мной и положила руку на плечо. «Не пытайся меня отговаривать, я знаю, что делаю». Спокойно скинув ладонь Дроу, открыла шкаф, не в сорочке же идти. «Знаешь ли, нервная, уверена?» С охапкой одежды развернулась и пристально посмотрела в глаза шатенки. Дроу отшатнулась. «Да, чеканная, догадалась». Думаю, Зара все поняла, но ничего не сказала. Естественно, у нее ведь тоже долг чести, а я главная претендентка на роль жертвы по версии судьбы. Это для меня мистика, бред сивой кобылы, а для местных вполне реальная величина. Но Ригар! А мнение повелителя тут уже не играет большой роли, усмехнулась. И заметь, по вашим традициям и вашим же правилам. Когда состоится церемония? Через 2 часа, сдалась шатенка. По обычаю, пройти сквозь врата претендентка должна в тот же день, когда дала согласие. Мы думали, Милена. Форма одежды имеет значение. Оружие взять можно? Кто будет присутствовать на свадьбе? Спросила с сомнением, глядя на брюки. Я бы предпочла штаны. Вдруг за вратами нужно драться. А то кто знает этих дроу с их традициями? Надеюсь, хоть белое платье не заставят напяливать. С другой стороны, чем не саван? Еще белые тапочки на ножке, и все в тему будет. «Оружие исчезнет само, едва ты подойдешь к вратам», – потерянно призналась куратор. «Одежда любая. Присутствовать обязаны все претендентки, повелители и дроу, которые успеют прибыть». «То есть гостей у нас с Ригарчиком будет немало», – хмыкнула я иронично. «Всегда мечтала о шикарной свадьбе, а тут такой подарок». «Кстати, а как быть, если у меня ничего не выйдет, а остальные солнце услышат или увидят лишнее? Дорогому жениху после такого будет куда сложнее получить согласие на брак». «Не услышат», — едва слышно прошептала Зара. «Они стоят далеко и...» «Даша, ты ничего нам сказать не хочешь?» — протянула стоящая в дверях Лайза. «Хочу», — кивнула. «Только не могу. Сами все поймете и прошу тебя. Нет, умоляю даже. В случае чего позаботься о мелких. И кудряшке объясни, что не стоит сразу говорить «да» мужчине, если у него глаза синие, и даже если он потрясающе целуется». Шайни промолчала, но когда вампирша попыталась подать голос, жестом остановила брюнетку и многозначительно покосилась на тренера. Кивнула. «Звучит не слишком радостно», – забросила она удочку. «Не горишь желанием становиться повелительницей?» «Ты сомневаешься?» – усмехнулась. «Я тебе больше скажу. Синие глаза не в моем вкусе». «А черные?» – тут же вставила свои 5 копеек Роша. «При Заре. Не могла промолчать?» Еще не хватало откровенничать при сестричке Ригара. Пожав плечами, я быстро оделась. Тонкая черная водолазка под горло, брюки в цвет. Коли саван дресс-кодом не предусмотрен, пусть будет траур. Причин для него достаточно. Хлыст, подумав, взяла с собой. Исчезнет он потом, а мне с оружием спокойней. Имею право на каприз. Пробежав щеткой по волосам, умылась и подошла к Шайне. Обняла девушку, шепнув той на ухо. «Я не вернусь. Успокой мелких». «Ни на что не соглашайся». После поцеловала растерянную Рошу, сходила в комнату к Милене. К Кудряшка рыдала, спрятав голову под подушку. Ничего утешительного сказать я ей не смогла при всем желании. «Бедная, такая хорошая, светлая, наивная девочка. Прости меня», — попросила, погладив блондиночку по вздрагивающей спине, и вышла в гостиную. «А теперь пойдем, обрадуем счастливого жениха», — обратилась к Заре. Дроу кивнула и направилась к двери. Уже на пороге замялась и обернулась. «Послушай, ты еще можешь передумать. Пока ты не сказала «да», лично повелителю есть, проводи меня к нему», — попросила ровно. «Все равно он уже в курсе, значит, избегать встречи не станет. Долг чести, не так ли?» Неожиданно шатенка качнулась ко мне и крепко стиснула. «Мне жаль», — выдохнула тихо. «Хотя я верю, что именно ты сможешь зажечь солнце». А спустя минуту мы уже выходили из портала в богато украшенный зал во дворце повелителя. Конкретно в этом помещении я еще не бывала. Наборный паркет из какого-то очень светлого дерева, стены обиты золотистой однотонной тканью, шелк там или еще что, без понятия. Несколько больших замысловатых светильников, разбросанных по потолку. Из мебели только два кресла с высокими спинками на возвышении в конце зала. Одно пустует, на другом, подперев подбородок ладонью, сгорбился синеглазый повелитель Урога. И взгляд у него странный, потерянный, злой и тоскливый одновременно. «Ну, здравствуй, жених», — нарушила я затянувшуюся паузу. «Как-то радости на твоем лице не наблюдаю. Совсем невеста не мила». «Зачем, Дарья? Тихая. Я же все сделал, лишь бы тебя. Не расстраивайся», — ухмыльнулась. «Поверь, я все равно не согласилась бы на роль твоей любовницы». «Почему?» «Грустно». «Лиран». «Милена», — возразила. «Ты ей нравишься, а издеваться над девочкой не стала бы. А если бы она стала женой, тем более. А если совсем откровенно, ты просто не в моем вкусе. Прости. У нас, говорят, насильно мил не будешь». Мы еще несколько минут помолчали, потом Ригар встал. «Думаю, тебе можно рассказать о церемонии уже сейчас. Вряд ли это изменит твое решение». Вот интересно, он в этом так уверен? Или хочет сделать вид, что уверен? Чтобы в обход долга чести дать мне шанс отказаться от брака? Я согласна пройти сквозь врата. Сказала просто, избавляя и себя, и его от ненужных сомнений. Похоже, верным оказалось второе предположение. Дроу вздрогнул и зло зыркнул на меня, через силу кивнул и четко проговаривая каждый слог: «Желаю тебе первое из первых зажечь солнце и обрести вечную жизнь под сводами Урога. Пусть твоя жертва не станет напрасной и дарует время нам всем». Мужчина поклонился. Резко, стремительно, очень низко и с явным трудом сдерживая ярость. Длинные золотисто-красные пряди мазнули по полу. Я бы удивилась, но куда важнее было не позволять себе думать, и все силы уходили на это. Страх и нахлынувшая паника уже ничего не изменили бы, но противно идти на смерть с визгом и красной от слез рожей, тем более на глазах девчонок. Идиотизм, конечно, какая разница, если по уму никакой, но по уму я бы и не полезла в самое пекло. Ригар говорил что-то еще, но я слушала краем уха. Ничего существенного, лишь напыщенные и почти наверняка заученные заранее фразы и признания про благодарность Урога, великую миссию, уважение, вечную память, в общем, сплошное бла-бла-бла, хотя вечная память вполне к месту. Вот любопытно, если предыдущие жертвы из тех, кто справился с задачей, и вправду стали частью Солнца, тогда, получается, магический фон в пещерах в немалой степени состоит из... не знаю уж, как правильно, энергии... эмоций, жизней, душ. В любом случае можно допустить, что в магическом фоне Урога присутствует малая талика разума жертв. Если так, это еще хуже. Тогда, получается, лодки меня слушались, потому что каким-то образом чувствовали свою? Вряд ли. Это опять какая-то мистика, а я в нее не верю. Какой только бред не лезет в голову от страха. Наконец остроухий толкнул обязательную речь и открыл переход. Слава богу, а то у меня от дикого сочетания пафоса, обиды, горечи и злости, причудливо смешавшихся в голосе повелителя, уже потихоньку зубы начали ныть. И так тошно. Потому едва Ригар протянул руку, свою вложила без сомнений и даже удивилась, когда мужчина крепко сжал пальцы. «Даша», — начал хрипло, — «Дарья, будь так любезен», — поправила из вредности. «Ты моя невеста», — напомнил Дроу. «Ну и? Вот стану женой, называй как хочешь, а пока Дарья». «Но Лирану ты позволяешь?» «Мелким тоже?» — усмехнулась. Пошли уже бракосочетаться. Неприлично заставлять ждать гостей. Портал перехода был уже открыт, и я подалась вперед. Но Дроу удержал. Развернул лицом к себе и пристально посмотрел в глаза. В эту секунду мне впервые стало его просто жалко. В конце концов, происходящим он виноват ничуть не больше прочих обитателей Урога. И если на чистоту, понятия не имею, как сама поступила бы на его месте, окажись ценой выживания целого народа, моего народа, гибель тысяч чужих незнакомых людей. Мужчина медленно поднял руку и погладил меня по щеке. Обвел большим пальцем контур губ и наклонился с явным намерением поцеловать. А вот это лишнее. Я отклонилась и отрицательно покачала головой. Скрипнув зубами, он горько усмехнулся, вздохнул и вошел в портал, так и не выпустив из ладони моих пальцев. Мгновенно стало горячо и душно. Порывистый ветер обдавал лицо жаром и ароматом острого перца. Нет, я знала, что подземный мир велик, но чтоб настолько... Мы стояли на каменистом берегу огненного океана. За спиной простирались полузасохшие леса, холмы, виднелись какие-то строения. Над головой багряный шар солнца, а впереди рыжая, клокочущая лава. И ни берегов этого моря, ни стен пещеры не рассмотреть. По идее, мы должны бы уже сгореть или задохнуться, но горячий ветер лишь стрепал волосы и сушил кожу. Слева, едва ли в паре метров от кромки жидкого пламени, толпился народ. Где-то там, среди дроу и иномерянок, были и мои девочки, и Милена, которая искренне считала, что я отбила у нее любимого. Интересно, она меня сейчас ненавидит? Если и так, очень надеюсь, что Лайза все объяснит ей после испытания. В догадливости Шайни и ее умении делать правильные выводы я не сомневалась, лишь бы все это было сделано не зря. Справа на небольшом возвышении виднелась полукруглая ажурная арка снежно-белого цвета. За ней все то же. Океан лавы и ничего больше. Не знаю, каким чудом, но снизу доверху арку обвивали плети незнакомого мне растения. Овальные изумрудно-зеленые листочки выглядели на диво яркими и живыми. Вообще захватывающе красиво и неуместно в этом мире огня и страха. «Это и есть врата?» – спросила тихо. Повелитель молча кивнул и повел меня к месту жертвоприношения. «Мамочки!» Когда мы подошли вплотную, он рваными фразами рассказал о том, что я и так уже знала от Лирана. Обретать вечную жизнь, став частью магического фона подземного мира, совсем не хотелось. Но других вариантов не было. Единственное, на что можно было надеяться и о чем молиться, так это чтоб не зря, чтоб мои мелкие остались живы. Собственно, именно ради них и согласилась на это безумие. Ради них, да еще Лирана. Есть еще Зара, Ригар и сотни малознакомых дроу, но это уже другое. Не настолько я альтруистична, чтобы вот так, ни с того ни с сего, жертвовать жизнью ради чужих людей. Или не людей, неважно. Меня слегка знобило, несмотря на жару. Мысли путались и слипались в дрожащий мутный ком, словно подтаявшие шоколадки в пакете. Магия магии, а постоянное напряжение все-таки давало о себе знать. Голова кружилась, руки, ноги ватные, состояние такое, словно это сон, а я все никак не могу проснуться. Будто и не я собираюсь умереть вот-вот. Думать было тяжело, да и не хотелось. Потому, осторожно поглаживая удивительно прохладные листья лиан, я просто слушала. «Ригар», дождавшись, когда дроу закончит, позвала. «Могу я тебя попросить об одолжении?» «Каком?» «Чеканно сдержанное». «Если у меня не получится, сколько сможешь, не тронь моих девочек, пожалуйста». «Хорошо», — отозвался Дроу, хрипло и совсем тихо, почти шепотом. «Я позабочусь о них, если для тебя это важно. Но верю, ты сможешь зажечь солнце. Дарья, тут важна сила духа и воли, а этого у тебя не отнять. Твои бы слова да Богу в уши», — хмыкнула. «Я не чувствовала себя сильной». Напротив, мне было очень страшно, больно и обидно умирать вот так, неизвестно где, вдали от родного мира, в неизвестности. Может, если бы злополучную пятницу 13-го я встала с правой ноги, ничего этого не случилось бы, кто знает. Впрочем, что теперь об этом? И я шагнула в непроглядный мрак. Очень хотелось зажмуриться, но гордость заставила держать глаза широко открытыми, вот только могла бы и не напрягаться. Тьма обняла мгновенно и так плотно, что даже дышать стало тяжело. Ощущение, будто со всех сторон сжимается кольцо страха, одиночества и беспросветной тоски. Но самая жуткая безысходность. Усталость и апатия навалились, как мокрое ватное одеяло. Это конец. Оглянулась, ничего. Ни арки, ни моря огня, ни ригара. Ничего, только непроглядный мрак и тишина. Глубоко вздохнув, медленно пошла вперед. Куда-то. В этой тьме не было не только света. Здесь не было надежды спастись. Я остановилась, поймав себя на мысли, что идти некуда и незачем. Выхода-то нет. Ни выхода, ни времени, ни направления. Лишь безнадежная липкая тоска и... Какое мне дело до нужд тех, кто, по сути, вынудил прийти сюда? Отдать свою жизнь, чтобы у них еще пару веков было солнце? Глупо. Почему это должно меня волновать? Сделать следующий шаг сквозь темноту, льнущую кожу, заставило не гордость и уж точно не чувство долга. Сама не знаю, что именно. Там, под сводами пещер этого закрытого мира, остались мелкие, Зара, Ригары и все те, кого не знаю, и Лиран. Он не раз жертвовал собой ради нас. Как я могу поступить иначе? Неожиданно мрак показался густым и вяжущим, словно недозрелая черемуха на языке. Каждый шаг давался с трудом, словно я брела сквозь тягучее желе. Желание плюнуть на все и свернуться клубочком на невидимом полу стало почти непереносимым. Под ногами хрустел какой-то мусор, мешал идти. С каждой секундой безразличие словно впитывалось сквозь кожу в кровь, проникало в душу, отупляло, подавляло волю. Еще несколько минут, и я обессиленно осела на пол. Мелькнула тусклая мысль. Опять магия. Неспроста настолько яркое и навязчивое желание закрыть глаза и сдаться. Заснуть. Просто заснуть. Ладонь коснулась чего-то гладкого под толстым слоем пыли. Когда пальцы провалились в пустые глазницы человеческого черепа, даже не вздрогнула. Так вот, что хрустело под ногами. Кости прошлых жертв. Но и это открытие ничуть не взволновало. Было уже все равно. Почти. Уже закрывая глаза, поняла. Это место лишь первый этап. Дорога к месту истинного жертвоприношения. Если дойду, а если нет? Там мои девочки. Кто станет новой жертвой? Кудряшка? Роша? Лайза? Или кто-то еще? Вот если бы рыжая была жива, тогда да, а так? Титаническим усилием воли заставила себя снова встать и впилась зубами в собственную руку. Боль эхом вяло толкнулась в висок, потекла кровь. «Господи, до чего же я окоченела, если собственная кровь так обжигает? Огнем жжет! Ведь точно магия! Холода как не чувствовала, так и не чувствую!» В следующую секунду я открыла глаза и только тогда поняла. А ведь закрыла их уже давно, но так и не поняла этого, не заметила. Впрочем, зрение тут было бесполезно, но все-таки. Шаг. Еще один. И вдруг непроглядная черная мгла показалась теплой и ласковой. Просто вспомнилась такая же непроглядная, черная глубина взгляда одного дроу. Еще шаг. Сердце сжалось, полной иллюзии присутствия Лирана. Здесь, в нигде, пахнущим пылью, тоской и смертью, тонкий, волнующий запах, обычно сопровождающий сереброволосого дроу, был чуждым, но он был. Прикусив губу, я с трудом сдержалась, чтобы не заскулить. Побыстрее бы выбраться отсюда. Просто выбраться. Чтобы не вспоминать о неслучившемся, не верить в несвершившееся, не думать о несуществующем, потому что больно, потому что... Прочь отсюда! Я чуть ли не бегом рванула в никуда. Не прошло и минуты, как тьма неожиданно растворилась, словно кто-то щелкнул выключателем большой люстры. От неожиданности едва на ногах устояла. Опять фокусы. Как надоело! Прямо над головой горел багровый тусклый шар умирающего подземного солнца. Вокруг море расплавленной породы, а воздух ледяной, колкий. Оглянувшись, увидела на чересчур далеком берегу толпу. И тут магия. Я при самом лучшем раскладе прошла по коридору 50 метров, а оказалась у черта на куличках. Наверняка крохотного островка, на котором стою, отсюда и не видно. Что значит какие-то пара десятков метров для целого океана огня, то и дело взрывающегося фонтанами смерти? За спиной мерцал переход, из которого я только что выпала. Но арки тут не было. Крохотный островок, яда, не истаившее еще пятно портала и больше ничего. Правда, запрокинув голову, рассмеялась. Ну да. Площадка укрывал прозрачный купол защитного поля, а от него, от купола вверх, поднималась тонкая алая струйка чего-то прямо к солнцу. Что это? Возможно, моя жизнь, душа, страхи, сомнения, обида, тоска, ярость. Если так, то и вправду вечная жизнь. Я стану солнцем, частью этого жуткого подземного мира, где кровь стоит меньше воды, где моя боль и смерть дадут время и свет всем прочим. Стоит ли оно того? Наверное, но все равно больно и обидно. Так вот ты какое, багровое солнце! Повернувшись к берегу, посмотрела, напрягая зрение. Знала, что не смогу рассмотреть на таком расстоянии ни девочек, ни Лирана, которого там, ко всему прочему, не было и быть не могло, но смотрела. Знала, еще минута, другая, и все будет кончено. Чужой жуткий мир выпьет меня до дна. Как же тоскливо. Почему именно я попала сюда? Потому. Тряхнув головой, отогнала мрачные мысли. Зато я познакомилась с мелкими, увидела странную, но притягательную красоту этих пещер. Мне посчастливилось стать собой. Умру? Мы все умрем рано или поздно. Зато моя смерть станет жизнью для многих и, главное, для подруги одного черноглазого хама. Не так уж и плохо. Неожиданно щеки защипало от мороза, и горькая улыбка скользнула по моим губам. Это подарок от пещер напоследок. Воспоминания о родной русской зиме. Мороз и снег среди моря лавы. Белые хлопья, медленно кружась, падали из-под сводов урога. В отличие от брызг лавы, они не стекали по защитному куполу, а проходили прямо сквозь него, не тая. «Спасибо», – прошептала солнцу и снова перевела взгляд на толпу. «Еще бы увидеть их хоть раз. Просто, чтоб последним воспоминанием стали близкие люди или нелюди». Неожиданно пространство сдвинулось. Не остров переместился, расстояние сжалось. Показалось, мы близко. Так близко. Протяни я руку, смогла бы коснуться зареванной Милены или бледной до синевы Роши, обнимающей их Лайзы. Выходит, Шайни все-таки взяла на себя роль наседки для парочки малолетних цыплят. Бог ей в помощь. Надеюсь, Ригар их не бросит, сдержит слово. «Счастья вам, девочки!» – прошептала едва слышно. «Я ни о чем не жалею». «Даша!» – Милена вскинула голову и посмотрела на меня. «Даша, прости меня, ты!» Я улыбнулась, не пытаясь поправить всклокоченную гриву блондинки. Несмотря ни на что, между нами все те же километры огня, смерти, жара и прозрачная пленка защитного поля, разговор — это всего лишь иллюзия, очередной фокус магии. «Дарья», — простонал хрипло Ригар, — «ты», — глянув на выдвинувшегося вперед повелителя, покачала головой. В синих глазах тоска, руки дрожат, на скулах играют желваки, а губы сжаты в тонкую ниточку. Переживает. Что ж, жалко, конечно, но... Хм, а ведь он теперь вроде как мой муж. Хотя нет, последнего испытания я еще не прошла, а когда пройду, этот красавец-мужчина станет вдовцом, не успев побыть мужем. Ничего, попереживает и утешится в объятиях очередной фаворитки. Вариантов у него много, жаль, только выберет непременно из-за намерянок, чтобы наследника заиметь. «Прости меня», — еле слышно прошептал Дроу. «Это был твой долг», — пожала плечами. «Я понимаю». «Прости, я не мог ничего изменить, я...» «Лиран?» «Что?» Я инстинктивно подалась вперед, но ладони уперлись в невидимую преграду. «Если этот гад ревнивый опять...» «Что ты с ним сделал?» «Ничего», — раздался тихий, спокойный голос сзади. «Он ничего со мной не сделал, Даша». «Ты?» Резко обернувшись, увидела, как истаивает портал перехода. «Лиран, как ты здесь?» «Зачем? Неужели одной жертвы мало?» Высокий Дроу шагнул ко мне сквозь разыгравшуюся не на шутку метель. Белые пушистые хлопья облепили тонкую черную ткань его куртки, припорошили серебристые волосы. «Помолчи», — буркнул мужчина хмуро. «Какая же ты дура все-таки!» «Дура? Да плевать я хотела на все!» «Зачем?» — почти взвыла. «Не зачем, а почему?» — проговорил он, делая еще шаг навстречу. «Здесь холодно». Сняв куртку, накинул мне на плечи. «Я же это едва заметила! Его не должно тут быть!» «Лиран, почему ты вообще здесь, убита? Ты же ушел. Отправился в какой-то храм. Зара сказала, вернешься не раньше, чем через несколько дней». «Ушел?» – спокойно кивнул Дроу. «По закону, после танца с повелителем я должен был уйти. Тот бой изменил мой статус, и я обязан по традиции вознести благодарности судьбе. Но как ты успел? Ведь и Зара, и Ригар были уверены, а я не успел». Неожиданно хмыкнул он. понял, что тебя никто не удержит, и ты обязательно влезешь, куда не надо». Развернулся на полпути и бросился назад. «А как же закон? Так можно?» «Нельзя. Все так же спокойно». «Тогда...» Я непонимающе уставилась на Дроу. «Зачем? Снова?» «Просто я окончательно осознал, что повелительницей станешь именно ты», — пожал он плечами. «Но при чем тут это?» — всхлипнула. «Я же все равно умру, с тобой или без тебя». «К чему мне мир, где тебя не будет?» Лиран улыбнулся одними губами и добавил иронично. «Смотреть на солнце и знать, что ты стала его частью». «Хотя бы!» — крикнула холодея. «Уходи, убирайся!» Меня колотило от ужаса. «Нет, только не это. Я не хочу умирать вместе с ним. Ничего романтичного в такой смерти нет. Ничего! А после сказанного тем паче, после этих его слов я могла бы жить с ним рядом, но не умирать. Нет!» Слезы градом покатились по щекам. «Уходи!» — закричала в истерике. «Куда?» — фыркнул Лиран насмешливо. «Даша, куда ты предлагаешь мне?» «Туда!» — рявкнула, махнув рукой в сторону возникшего из ниоткуда портала. Сквозь мерцание перехода на этот раз был виден берег, где толпились ошарашенные дроу и их пленницы. Откуда-то я точно знала. Меня магия купола не отпустит, а вот Лирана — это для него. Хоть и ради меня пещеры создали путь отступления. Дроу обернулся, удивленно хмыкнул и шагнул вперед. «Не к порталу, ко мне». «Нет», — произнес спокойно. «Уходи немедленно. Умоляю тебя, Лиран, так нельзя, ты делаешь мне больно. Пожалуйста». «Нет», — все так же чеканно спокойно. «Посмотри на меня». Мне даже дышать было больно. Сердце ныло. Уже не мороз, холод ужаса прильнул к коже. Он не уйдет. Просто не уйдет, как бы я ни просила. «Почему?» «Знаю ли?» «Знаю. Не могу в это поверить, не осознаю, как так вышло, но точно знаю. Господи, за что? Это страшнее смерти, это...» «Даша». Мужская ладонь осторожно приподняла мое лицо за подбородок. Сморгнув с ресниц соленые горячие слезы, я все же посмотрела в глухую беспросветную черноту его глаз. «Лиран, не нужно», — прошептала уже, ясно осознавая, зачем он пришел. «Одной жертвы более чем достаточно, правда? Умирать с тобой — это в 1000 раз больнее, чем ради тебя. Неужели ты не понимаешь?» «Теперь понимаю». Выдохнул он тихо и поцеловал. Твердые мужские губы бережно коснулись моих дрожащих и искусанных в кровь. Бесконечно чувственным движением его ладонь зарылась в мои спутанные волосы, обняла затылок, не позволяя отстраниться или вырваться. Да я и не пыталась. Растворяясь в бездне черных глаз. Лиран целовал настойчиво, жадно, но при этом нежно, ласково, пронзительно и так. Это не было приятно или горячо, это было иначе. Словно весь мир сосредоточился в этом прикосновении. Все на свете, доброе и дурное, красивое и страшное, тяжелое и легкое, все слилось в касании губ этого мужчины, затаилось в глубине его глаз и выплюснулось наружу, становясь им, мной, нами. Сама того не замечая, я подняла руки, обнимая Дроу, теснее прижимаясь к жилистому гибкому телу Лирана. Куртка упала с плеч, но и этого я не заметила. Его запах, прикосновение, дыхание, вкус терпкой горечи его губ стали чем-то большим, чем жизнь, смерть или весь мир, чем-то большим, чем все миры на свете. «Душой в душе», — спустя вечность прошептал он, пристально глядя в мои ошалевшие глаза. «Ты моя душа». «Что?» — хрипло выдавила, пытаясь вспомнить значение слов. «Вспомнила. Дроу никогда не делятся дыханием, и сейчас, и тогда в озере. Ты решил, что отдал мне часть души с дыханием?» Словно падая в бездну горечи и боли, прошептала. «Поэтому пришел? О, Боже, нет!» «Идиотка!» — бесконечно нежно прервал меня Лиран. «Ты завладела частью моей души куда раньше. Заняла место там, где никому постороннему места нет и быть не может». Мы стояли, глядя друг другу в глаза, и не замечали, как ширится тонкая струйка, идущая к багряному солнцу, как раскрывается купол щита, наши ноги отрываются от земли, и мы сами... «Сначала мне было просто интересно, что ты за птичка», — признался Лиран, гладя кончиками пальцев по мокрой от слез щеке. «Еще тогда, после первого испытания, когда вы вывалились из портала. Такие мокрые, грязные, испуганные. Ригар окликнул тебя, а ты... В твоих глазах не было и тени страха». «Я его скрывала», — сдавленно выдавила. «На самом деле мне было страшно, очень». Спокойно кивнул, коснулся губами лба и ответил. «Но ты боялась не нас. Ты боялась за себя и своих подопечных. Это разные вещи. Тебе это понравилось?» «Не поверила». «Ничуть». Обнимая крепче, поцеловал уже в нос. «Скорее заинтересовала. Подумалась, как вы смогли пройти испытание, где силы каждой из вас должна была уничтожить прочих». Я промолчала, вспоминая. «Ну да, наверное, так и было задумано, только мы же были вместе». Потом стал наблюдать, и постепенно удивление переросло в непонимание. «Вы были откровенно слабы, каждая. И даже ты, душа моя, и в то же время у каждой из вас хватало сил вытащить всех прочих из пасти смерти. Каждая тянула других вниз, но в итоге вы оказывались много выше всех остальных». Пока Лиран говорил, я впитывала тепло его слов, рук, взгляда. «Мы взлетали над огненным морем и не видели этого. Поднимались прямо в солнце и не замечали. Мы...» «Я не знаю, как и когда ты оказалась в моей душе. Действительно не знаю, но это случилось. А дыхание...» «Даш, это лишь следствие, а никак не причина. Причина ты, такая, какая есть, моя душа». Я хотела ответить. Очень хотела, но не могла. Слова застревали в горле, да и... Что толку в глупых словах, когда чувству, затопившему нас обоих от кончиков волос до самых пяток, не было названия? Не любовь, нет. Слишком избито, просто, банально и мало. Так мало.